Подумать только, это будет первый раз за последний год, когда она покупает себе вещи. «Большой прогресс», — сказала она себе, и тут же в душу начали закрадываться сомнения. Не слишком ли она спешит? Снимает себе жилье, покупает постельные принадлежности. А что, если ей придется уехать? Что, если ее уволят? Или меня скоро начнет тошнить от самой себя? Пробормотала Рис. Сомнения оставим на завтра. Важно лишь то, что происходит в этот момент. А в этот момент я хочу поселиться именно здесь. В это самое мгновение тучи разошлись, и на землю упал хрупкий лучик предзакатного солнца. «Неплохой знак», — подумала Рис. «Ей и впрямь стоит попытать счастье здесь, а там посмотрим». На лестнице снаружи раздались шаги, и в груди у Рис мгновенно вскипел страх. Она быстро сунула одну руку в карман, нащупывая мобильник, а другой схватила одну из настольных ламп. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Джоанни. Рис осторожно поставила лампу на стол, как если бы она просто рассматривала ее перед этим. «Невзрачная штучка, но светит хорошо», — обронила Джоанни, и больше они об этом не говорили. «Простите, я задержалась дольше, чем следовало. Уже спускаюсь». «Ничего страшного, капа дежурит Бек. Простая готовка ему, комната или нет?» «Да, если только я осилю план. Вы так и не сказали...» Джоанни задумчиво прошлась по комнате, что-то прикидывая в уме, после чего назвала сумму, которая оказалась немногим меньше, чем плата за гостиничный номер. «Это включая свет и обогрев. При условии, конечно, что ты не выйдешь за рамки разумного. Захочешь телефон — плати сама. То же самое касается ремонта. Если тебе взбредет в голову его делать, и поменьше шума здесь в рабочие часы». «Ну, шума от меня немного. Если не возражаете, я буду платить еженедельно, по мере получения зарплаты. Мне без разницы, лишь бы деньги поступали вовремя. Если хочешь, можешь переехать прямо сегодня». «Завтра. Мне нужно еще кое-что купить». «Прекрасно. Пусть будет завтра. Довольно скудная здесь обстановка». Джоанни окинула комнату своим орлиным взором. «Пожалуй, я смогу добавить сюда кое-что из мебели. Если тебе будет нужна помощь при переезде, смело обращайся к Питу и Беку». «Спасибо вам. Спасибо за все». «Да не за что. Кстати, у тебя скоро обещанное повышение к зарплате». «Спасибо. Не стоит благодарить за то, что обговаривала с самого начала. Ты хорошо справляешься с работой и не доставляешь мне никаких неудобств. Даже не задаешь вопросов. Это либо потому, что ты недополучила свою порцию любопытства, либо потому, что не желаешь отвечать на встречные вопросы». «Это вопрос или утверждение?» «А ты не глупа». Джоанни похлопала по карману фартука, в котором у нее все время лежала пачка сигарет. «Ежу понятно, что у тебя были какие-то проблемы. Влезла в неприятности. Так обычно это называют». «Вот как это обычно называют», — пробормотала Рис. «Мне без разницы, намерена ли ты с этим справляться или желаешь оставить все как есть, лишь бы это не мешало твоей работе. Но работаешь ты прилежно, а уж готовишь так, что выше всяких похвал. И я очень рассчитываю на тебя в этом, лишь бы ты не сбежала от меня в один прекрасный день, прихватив заодно всю кассу. Я люблю полагаться только на себя. Это главное мое правило. Но я не могу отрицать того, что ты прекрасная повариха. Так что здесь тебя ждет регулярный заработок и вполне умеренная плата за жилье. Свободного времени у тебя тоже будет достаточно. И если через пару месяцев ты все еще будешь на месте, тебя снова ждет повышение зарплаты. Я не собираюсь бросать вас просто так. Если мне потребуется уехать, я сообщу об этом заранее. Вот и прекрасно. А теперь я хочу, чтобы ты мне кое-что сказала, причем честно. У тебя были проблемы с законом? Нет. У Рис вырвался слабый смешок. Ничего похожего. Я, собственно, и не думала, но кое-кто здесь любит посудачить об этом. Местных хлебом не корми, дай только посплетничать. Она подождала пару секунд. Не хочешь рассказывать о том, что было, и не надо. Но я хочу знать, если вдруг кто-нибудь появится здесь и будет спрашивать Рис. Что мне им отвечать? Говорить, где ты? Или отправлять во свояси? Никто меня не будет искать. Из родных у меня только бабушка, она знает, где я. Поверьте, я ни от кого не прячусь. Разве что от самой себя, — мысленно добавила она. Ну, что ж, значит, все в порядке. Ключ я тебе дала, у меня в кабинете есть дубликат, но ты можешь не беспокоиться. Я не собираюсь шарить здесь в твое отсутствие. Но если ты задержишь плату, я вычту ее из твоего жалования и никаких оправданий. Я уже наслушалась их предостаточно. Не могли бы вы разменять мне чек? Я бы сразу заплатила вам за первую неделю. Почему бы и нет? И еще кое-что. Я занимаюсь выпечкой, и мне может понадобиться твоя помощь. Делаю это я обычно у себя дома. Конечно. Можете на меня рассчитывать. Вот прекрасно. Я внесу это в твой рабочий график. Ладно? Пора спускаться, пока Бек не отравил кого-нибудь из посетителей.